Исатым Кул, очень довольный собой, с победоносным видом выпрямился в седле. «Вот теперь все ясно. Ты, джигит, сам делай свои дела и на свое жалование детей учи. В казне денег хватит. А нас оставь в покое, слава богу, своих забот полон рот». С этими словами Сатымкул повернул коня и поехал домой. Вслед за ним потянулись и другие. А Дюшен так и остался стоять, держа в руке свою бумагу. Он, бедняга, не знал, куда ему теперь податься. Мне стало жаль Дюшена. Я смотрела на него, не отрывая глаз, пока мой дядя, проезжая мимо, не окликнул меня. «А ты, косматая, что тут делаешь? Что рот разинул? А ну, беги домой!» И я кинулась догонять ребят. «Ишь ты! И они уже повадились на сходки!» На другой день, когда мы, девчонки, пошли по воду, нам встретился у реки Дюшен. Он перебирался вброд на другой берег с лопатой, кетменем, топором и каким-то старым ведром в руках. С этого дня каждое утро одинокая фигура Дюшена в черной шинели поднималась по тропинке на бугор к заброшенной конюшне. И лишь поздно вечером Дюшен спускался вниз к Каилу. Частенько мы его видели с большущей вязанкой кура или соломы на спине. Заметив его издали, люди привставали на стременах и, приложив руку к глазам, удивленно переговаривались. «Слушай, да это не как учитель Дюшен несет вязанку. Он самый. Эх, бедняга, учительское дело тоже видно не из легких. А ты как думал? Гляди, сколько прет на себе, не хуже, чем байский батрак. А послушаешь его речи, то куда там? Ну, это потому, что бумага у него с печатью. В ней вся сила». Как-то раз, возвращаясь с полными мешками кизяка, которые обычно собирали в предгорье над Аилом, мы завернули к школе. Интересно было посмотреть, что там делает учитель. Старый глинобитный сарай прежде был байской конюшней. Зимой здесь держали кобыл, ожеребившихся в ненастье. После прихода советской власти бай куда-то откочевал, а конюшня так и осталась стоять. Никто сюда не ходил, а все вокруг поросло репьем да колючками. Теперь сорняки, вырубленные с корнем, лежали в стороне, собранные в кучу. Двор был расчищен. Обвалившиеся, размытые дождями стены были подмазаны глиной, а скособоченная, рассохшаяся дверь, вечно болтавшаяся на одной петле, оказалась починенной и прилаженной на место. Когда мы опустили свои мешки на землю, чтобы немного отдохнуть, из дверей вышел Дюшен, весь заляпанный глиной. Увидев нас, он удивился, а потом приветливо улыбнулся, стирая с лица пот. «Откуда это вы, девочки?» Мы сидели на земле подле мешков и смущенно переглядывались. Дюшен понял, что мы молчим от застенчивости, и ободряюще подмигнул нам. «Мешки-то больше вас самих». «Очень хорошо, девочки, что заглянули сюда. Вам ведь здесь учиться. А школа ваша, можно сказать, почти готова. Только что сложил в углу что-то вроде печки и даже трубу вывел над крышей, видите какая? Теперь осталось топливо на зиму заготовить. Да ничего, курая много вокруг. А на пол постелим побольше соломы и начнем учебу. Ну как, хотите учиться? Будете ходить в школу?» Я была старше своих подруг, и поэтому решилась ответить. «Если тетка отпустит, буду ходить», — сказала я. «Ну почему же не отпустит?» «Отпустит, конечно. А как тебя звать?»